Глава 20. Сильно ныло правое колено. Боль явственно пробивалась сквозь пелену сна, становясь острее и острее. Вивьен открыла глаза, села на кровати и сжала виски ладонями. Не ее боль, чужая. Плохо, очень плохо. Не должно так быть. Рано она начала срастаться с чужим домом магической силой. Неправильно это. Вылезать из постели не хотелось, но выбора не оставалось. Пока она с этим не разберется, боль не утихнет. Вивьен сделала над собой усилие и свесила ноги с кровати, не касаясь холодного пола. Попыталась собраться с мыслями, понять, кому нужна помощь, и идти. Но куда? В какую сторону? Кого искать в этом огромном спящем доме? Вивьен зажгла светляка, встала, оделась. Пригладила щеткой распущенные волосы, перехватила их лентой на затылке и, выйдя в коридор, остановилась. При ее появлении вспыхнули по обеим сторонам вдоль стен магические свечи, настроенные на движение. Они загорались, освещая ей путь с опережением шагов на 20 вперед, делая коридор тоннелем, ведущим в бесконечную тьму. Источник боли пульсировал где-то на первом этаже. Вивьен дошла до холла и немного постояла, вспоминая путь в крыло прислуги. Спустилась по большой мраморной лестнице, застыла, прислушиваясь к себе, и уверенно повернула в сторону кухни. Сантан, в толстом и огромном, как плащ, халате, надетом поверх полосатых рубахи и штанов, в огромного размера шерстяных носках и клетчатых тапках, сидел на широкой деревянной скамье у стены, что-то бормотал себе под нос, опустив взгляд в пол, и широкой ладонью потирал правое колено. На длинном столе, стоявшем посредине кухни, горели три обычных свечи в подсвечнике. Тени от них убаюкивающе покачивались на стенах. Когда Вивьен открыла дверь на кухню и вошла, пламя свечей радостно заплясало то ли от сквозняка, то ли от ее появления. Сантан поднял голову, и, увидев прямо перед собой юную невесту хозяина, нервно покусывающую нижнюю губу и теребившую в пальцах кончик длинного пояса домашнего платья, обомлел. «Госпожа? А вы что здесь делаете?» «Ваше колено. Оно болит. Я могу осмотреть?» Сантану показалось, что он ослышался. «Колено?» «Да». Вивьен, поколебавшись, не дожидаясь согласия, решительно присела у ног старого повара на корточке и принялась подворачивать штанину полосатой бело-синей пижамы. Сантан всплеснул руками, хватаясь за ткань и не давая ее закатывать. «Ты что ж такое творите, госпожа? Да разве это дело — глядеть на дряблые телеса молодой девицы? Этак с вами что-нибудь дурное сделается?» «Не сделается. Оно болит. Я из-за него спать не могу». Сантан перестал сопротивляться, еще больше опешил. И, помолчав, словно что-то обдумывал, спросил. «Миледи, целительница?» Вивьен кивнула. «Вы уже слышали про такое?» «Давным-давно». Сантан еще настороженно смотрел на Вивьен, но штанину отпустил. «Один из моих первых хозяев занимался целительством. Я тогда только учился поварскому ремеслу. Вот он тоже следил, чтобы в его доме никто не болел, даже прислуга. Говорил, что чувствовал эту боль как свою. А я молодой тогда был, здоровый, как медведь. И все удивлялся. Как такое возможно? Не верил». «Зря не верили. Возможно». Вивьен разглядывала широкое бледное колено. «Все возможно». «Так...» Она легонько коснулась пальцами кожи, постепенно приглушая боль. «Приготовлю настойку на листьях сирени и одуванчика. Будете ее втирать в больное место каждый день». «Слушаюсь, госпожа», — кивнула и улыбнулся Сантан. «Когда последний раз болела?» «Уж и не помню. Давно. Мы с милордом еще дома жили». «Где?» «Дома. У милорда Сандера своя резиденция». «У его светлости есть дом? Интересно, какого хорта он там не живет? А почему переехали?» На кухню, широко зевая, в распахнутом халате, из-под которого виднелись снизу домашние штаны, а сверху голая мужская грудь, в развалочку вошел взлохмаченный Бридж. Он хотел что-то по привычке поворчать по поводу бессонницы Сантана, но, услышав знакомый женский голос, а затем, заметив изящную фигурку в лиловом одеянии, присевшую у ног старого повара, остановился и потер глаза, окончательно просыпаясь. Прелестное видение не исчезло, а обратилось к нему. «Доброй ночи, Бридж. Раз уж вы зашли, у меня будет просьба». Едва глянула на него леди Вивьен и, нисколько не смутившись, снова повернулась к Сантану. «С утра отправьте кого-нибудь в лавку травника. Список я дам». Как только Бридж понял, что юная госпожа ему не привиделась, его, с немыслимой для него в столь глубокое время ночи резвостью, сдуло за дверь. Он вернулся только пару минут спустя, в чинно запахнутом халате, гладко зачесанными волосами и в парадных домашних туфлях. «Видишь, Бридж, дожил!» Виновато усмехнулся Сантан, встречаясь с ним взглядом. «Сама госпожа мной занимается». «Бридж, про лавку травника не забудьте». Вивьен ощупывала лодыжку, не поднимая головы. «Есть такая поблизости?» «Нет, да». Растерялся, но быстро собрался с мыслями Бридж. «Есть». «Найдем, миледи, не беспокойтесь». «Хорошо. И проследите, чтобы Сантан ежедневно принимал травяной отвар. Каждый день готовьте свежий, пить надо с утра до завтрака. Рецепт я напишу». «Слушаюсь, госпожа». «А что нужно? У нас много разных трав в запасах есть. Могу показать». В небольшой уютной кладовой пахло, как в лавке травника, смесью ароматов сухих трав, в которую мягко вплетались кислинки сушеных вишен и яблок. Вивьен стояла, забыв обо всем, и с тихим, почти детским восторгом рассматривала полки с выставленными аккуратными рядами склянками одинакового размера. Смеси из молотых трав, травы в чистом виде, на выбор. Каждая банка подписана ровным красивым почерком. Здесь царил образцовый порядок. Таким она даже в своей лаборатории не могла похвастаться. Что ж, ей есть к чему стремиться. «Госпожа?» Голос Бриджа вывел ее из сладкого оцепенения. «Сгодится что-нибудь для отвара?» «Как тут у вас идеально. Откуда такое богатство?» «Так получилось», — польщенно ухмыльнулся мажордом. «Милорд привозил из экспедиций, я покупал по его просьбе, ну и императорский целитель, господин Дарий, иногда давал его светлости для восстановления после ранений». «Кое-что есть, но не все. Давайте мне нужные банки, я сразу их заберу на кухню». Вивьен потянулась и сняла с полки две, отдала Бриджу. Постояла в размышлениях. «И, пожалуй, вот эти». Позже они втроем, Вивьен, Сантан и Бридж, сидели на кухне и пили заваренный из заготовок запасливого мажордома отвар. Бридж разжег большой камин в дальнем углу кухни. Вивьен с Сантаном расположились возле очага на стульях, а себе он принес невысокую скамеечку. Они смаковали приготовленный пахучий напиток, смотрели, как горят поленья, болтали и иногда негромко смеялись. «И как давно вы служите его светлости?» Сантан поджал губы и качнул седой головой. Бридж улыбнулся и помешал длинной кочергой дрова в очаге. «Давно. Сначала я готовил на всю семью милорда Кристиана, а потом, когда господин обзавелся собственной резиденцией, переехал с ним туда. После появился Бридж». «А вы застали времена, когда здесь, в резиденции, была хозяйка?» «Госпожа Сильвана? Ну как же, застал, застал». «И какой она была?» Сантан задумался. «Я ее почти не помню. Она мало со мной общалась. Порхала, как птичка, смеялась. Милая девочка была. Любопытная, живая». И замолчал надолго. «Как ваше колено, Сантан? Болит?» Повар опустил глаза на больную ногу, про которую успел забыть. Согнул ее в колени, разогнул. «Нет!» — наконец восхищенно развел руками. «Нет! Ну надо же, Бридж! Не болит? Совсем не болит? Хоть в пляс пускайся! Как я смогу вас отблагодарить, моя госпожа? Какое блюдо хотите? Говорите, любое приготовлю так, что пальчики оближете!» «У меня нет особых пристрастий в еде», — пожала плечами Вивьен. «А вы и так готовите вкусно, все, как я люблю». Сантан широко улыбнулся. «Благодарю, госпожа. Ваши слова — эликсир на мое старое больное сердце». «И что, даже сладкое не любите?» — засомневался он. «Все леди любят сладкое». «Я не ем сладкое». Это потому, что вы еще моих десертов не пробовали, госпожа. Ты хоть желе из махитанской дикой вишни. Ни единой ложки карамелина не кладу. Только сама сладость ягоды. И вкус нежный-нежный получается, совсем не приторный. Во рту тает. А если облить сверху шоколадом... Бридж, глядя на Сантана, сглотнул слюну. «К завтраку могу вам приготовить, если пожелаете». «Я подумаю», — хитро прищурилась Вивьен, глянув на собеседника. «Лучше научите меня пользоваться вон тем большим ножом». Она показала на деревянную подставку, из которой торчали рукояти ножей разного размера. «Зачем вам?» — удивился Сантан, и Бридж тоже уставился на нее непонимающим взглядом. «Разве пристала истинная леди, хозяйке большого дома, на кухне ножом махать? Это дело нашего брата, повара, да его помощников». «Нет, на кухне я бесполезна. Пожалуй, кроме заварить отвар или каких-нибудь пустяков. А вот если вы отправитесь со мной в горы или в лес, я не дам вам умереть от голода, Сантан. Можете не сомневаться». Бридж быстро подсказал. «Дичь?» «И дичь тоже. Подстрелить птицу, поставить силки на зайца, рыбу наловить, приготовить на костре». «Госпожа умеет охотиться и ловить рыбу?» — удивленно протянул Бридж. «Что же, и разделываете, и потрошите, все сами?» — придирчиво наклонил голову Сантан. Вивьен кивнула. «Знатно», — уважительно изрек Сантан. «О, я бы с удовольствием попробовал зайчатинки с открытого огня, да приготовленные ручками миледи, или свежепойманной рыбки с костра». «И я», — мечтательно подпер голову рукой Бридж. «Я бы тоже». Компания дружно вздрогнула от голоса Сандера и посмотрела в сторону двери. Его светлость стоял, привалившись плечом к дверному косяку, и с улыбкой внимательно слушал их болтовню. Взгляд у него был уставший. «Что здесь происходит?» Все трое переглянулись. «Милорд!» — откликнулся первым Сантан. «Это все моя вина. Расхворался на ночь глядя, и госпожу разбудил своими болячками. Она и пришла меня подлечить. А потом вот...» Он приподнял бокал. «Травок нам полезных заварила. Уж простите старика». «Вот как?» «Все в порядке, милорд», — запротестовала Вивьен. «У меня есть обязанности, как у целителя. Сантан не виноват». И тут же перешла в наступление. «Вы же тоже не спите в такое время». Сандер оттолкнулся от дверного косяка и вошел на кухню. «Я только вернулся домой. И тоже хочу выпить». Он снял камзол и бросил на скамью. «Бридж, не осталось ли у нас той настойки, что я привез прошлым летом из экспедиции?» «Ведьминской?» «Ее самой». Вивьен напряглась. «Уж не про Райанину ли настойку они говорят?» «Есть немного». «Ты забрал ее сюда? Плесни-ка мне в бокальчик». «Слушаюсь». «Тяжелый день, милорд?» — негромко спросил Бридж, с сочувствием поднимаясь. «Бывало и похуже». «Может, разогреть ужин? Я быстро на ледник и обратно». «Нет». Бридж вышел из кухни, а Сандер занял его место у камина на скамейке у ног Вивьен. Вивьен встала. «Куда?» — сразу вскинулся Сандер, удерживая ее за руку. Она молча показала пустую кружку, и его светлость неохотно отпустил ее и проводил взглядом, следя через плечо, как Вивьен подошла к столу, взяла чайничек, налила из него отвар. Пока она ходила, Сандер пересел на освободившийся стул, и когда Вивьен вернулась и хотела занять скамеечку, усадил к себе на одно колено. На ее вопросительный взгляд он откинулся на спинку стула и, невозмутимо пояснив, «Там сядет Бридж», по-хозяйски обнял ее за талию. Бридж вернулся быстро, держа в руках большую пузатую бутыль, одетую в оплетку из лозы. Он откупорил ее с громким хлопком, налил в приземистый бокал с широким горлом настойку и принес Сандеру. Снова уселся на скамеечку. Сандер, смакуя по глотку, пил и поглядывал на Вивьен. «А ты не хочешь попробовать? После нее спишь сном праведника и просыпаешься отдохнувшим». Он протянул ей бокал. Ноздри защекотал насыщенный букет с можжевеловым морозцем и ягодами то ли малины, то ли княженики, а по телу заискрили мурашки. Купаж из Сандера и Райниной настойки снова подействовал на Вивиан необъяснимым магическим образом. Как тогда, в ту самую ночь, в Ковене Семи Лун. «Я не хочу», — тихо произнесла Вивиан. Сандер словно почуял трепет в ее голосе, взгляде, повороте головы, слегка учащенном от волнения дыхании, и его ладонь вжалась в нее сильнее, сминая ткань. Шелк домашнего платья, накинутого поверх тонкой пижамы, сомнительная преграда, словно ее и нет. А горячая мужская ладонь есть. И пальцы, не чувствующие препятствий, словно поглаживали не нежную ткань, а кожу. В воздухе повисло неловкое молчание. Сантан бросил беглый взгляд на Вивиан и Сандера, кашлянул и глянул в сторону мажордома. «Пойдем-ка спать, Бридж, а то скоро вставать, а мы еще не ложились». Старый повар кряхтя поднялся, шаркая прошел мимо его светлости и миледи и похлопал по плечу Бриджа. «Пошли, пошли». Тот ничего не понял, но встал. «Госпожа, утром пошлю кого-нибудь в лавку травника». «Да, я приготовлю список». Вивиан попробовала подняться, чтобы тоже уйти, но Сандер обнял ее крепче, и она осталась сидеть. «Милорд, Сантану потребуется лекарство?» — не отставал Бридж. Но Моро не смотрел на слугу. «Да-да, распорядись, чтобы купили все, что нужно», — проговорил он, не вникая в суть того, о чем вел речь Бридж. «Бридж, ты идешь?» — из глубины коридора окликнул Сантан. Бридж ушел, аккуратно прикрыв за собой дверь. И они остались вдвоем. Сандер залпом допил настойку и, не отрывая взгляда от Вивьен, нагнулся и поставил бокал на пол. На кухне стояла тишина, только поленья потрескивали в камине. Вивьен сидела с прямой спиной, плотно сомкнув ноги, слегка покусывала нижнюю губу и смотрела на огонь. «Вечно отстраненная и недосягаемая», — прошептал Сандер, медленно ведя взглядом по чистому лбу, волне длинных ресниц, тонкому очертанию носа, спелым губам, четкой линии подбородка, длинной шее, снова возвращаясь к губам. «Что?» Она повернула голову, уперлась в потяжелевший мужской взгляд и быстро отвернулась. «Ты должна мне поцелуй». Он погладил собранные лентой волосы. Вивьен едва заметно вздрогнула от этого прикосновения. «Сейчас?» «Да». Она вздохнула и рассердилась. То ли на себя, то ли на него. «Ладно. Рано или поздно все равно бы потребовал. Так какая разница, когда?» Она придвинулась ближе, рассматривая его губы и словно прицеливаясь. Одной рукой обхватила за шею, притянула к себе, а пальчики второй запустила в волосы Сандера на затылке. Точь-в-точь, как тогда, в гостиной резиденции Сурим, когда Вивиан поделилась с ним своей силой. Удержала, когда Муро попытался отстраниться и что-то сказать. «Куда? Поздно. Хотел поцелуй. Получай». Почему ей казалось, что губы у него колючие и жесткие? Удивительно, но нет. Они теплые, бархатистые, нежные. Дерзкий и уверенный язычок плотно прошелся по ним, собирая остатки вкуса выпитого ими хмеля, а затем нагло нырнул в рот и беззастенчиво сплелся с горячим языком его светлости. А что? Он сам затребовал поцелуй. Запах раненой настойки на губах Сандера пробуждал Вивьен страсть, отпирал секретные замочки, за которыми томились чувственность и безрассудство. Ее утягивало в бездну желание, и от этого ощущения кружилась голова, хотелось еще и еще поддаваться сладкому, пьянящему вихрю. Она словно падала спиной вниз в бесконечность, теряя в этом полете страх и сожаление, и утаскивала Сандера в ту же пропасть за собой. А он жадно ловил удовольствие и, не раздумывая, устремлялся за ней. Где-то в коридоре громко хлопнула дверь. Вивья очнулась первая и разорвала поцелуй. Открыла глаза, немного отстранилась и уставилась в темноту, чувствуя щекой щекочущее дыхание Сандера. «Ого!» — прошептал он и облизал губы. «Хотел бы я знать, кто тебя так научил». На кухню никто не вошел, и Вивиан посмотрела на Сандера. «Кто? Ты и научил. и когда он попытался с не меньшим пылом продолжить, уперлась ладонями ему в грудь. «Нет, долг уплачен. Пустите». «Вивьен». Она решительно выпуталась из его рук, поднялась, вновь возвращая себе те самые отстраненности и недосягаемость. «Уже поздно». Мгновение, и Вивьен стояла у двери, держась за ручку. «Спокойной ночи, милорд». «Вивьен, постой!» — сорвался за ней Сандер. Но было действительно поздно. Она исчезла. Муро стремительно вышел из кухни и успел заметить лишь лиловый край платья, мелькнувший и скрывшийся за дальним углом длинного коридора. «Вот как?» «Ладно», — хмыкнул его светлость. «Люблю ночную охоту». И свернул в темноту боковой лестницы. Утро в резиденции Муро началось со странного происшествия. Один из слуг нашел в коридоре домашнюю туфельку из кожи тонкой выделки, украшенную пушистым шариком заячьего хвоста, а следом — шелковую ленту для волос темно-лилового цвета. Озадаченный, он постучал в комнату Бриджа, когда за окном толком не рассвело. Бридж, только недавно заснувший, спросонью не сразу сообразил, в чем дело. Некоторое время он молча разглядывал находки, слушая сбивчивую речь раннего визитера и пытаясь понять, что к чему. Но едва осознав, что видел все это ночью на леди Вивьен, Бридж испугался. История о том, что из резиденции пропали две женщины, ему была известна. И первым, о чем он подумал, стало похищение. «Срочно отправь Мирой в покой, госпожи. Пусть проверит, там ли она, и доложит», — распорядился он, и, закрыв дверь за слугой, начал спешно одеваться. Тот быстро вернулся с тревожными новостями. Миледи в покоях нет, и похоже, что она там не ночевала. Бридж схватил туфельку, ленту и побежал будить его светлость. Собравшись с духом, Бридж вошел в покои лорда Муро и постучал в дверь спальни. Подождал. Никакого ответа. Он заволновался. У милорда был очень чуткий сон. Он просыпался от малейшего шума. Прислушался. Тишина. Словно в спальне никого не было. Подергал ручку — заперто. Снова постучал и снова прислушался. Ни звука. Бридж уже собирался со всех ног бежать со страшными новостями на доклад к лорду Муро-старшему, как дверь открылась, и в ее проеме показался заспанный Сандер, полуголый и взлохмаченный. «Бридж, какого хорта в такую рань? Что случилось?» «Простите, милорд, что разбудил, но у меня плохие новости». «Ну что еще?» «Вот». Бридж протянул ему одной рукой туфельку, а другой — атласную полоску ткани. «Один из слуг нашел их в коридоре, милорд. И миледи нигде нет, мы даже...» «О!» — обрадованно перебил Сандер, выхватывая туфельку и пояс из рук Бриджа. «Нашлись!» В этот момент за спиной его светлости мелькнула тень. Сандер посторонился, и рядом с ним в дверях появилась пропавшая госпожа. «Доброе утро, Бридж!» — поприветствовал с таким выражением лица, словно ничего странного и необычного не произошло. «Доброе утро, миледи!» — отмерев, пробормотал Бридж, не мигая, глядя на нее. Она выдернула туфельку из руки его светлости и, ухватившись за дверной косяк, надела ее, потом забрала ленту и завязала волосы. «Бридж, передайте Сантану, что на завтрак я хочу яичницу с беконом, кофе с молоком и тот самый десерт, что он вчера обещал». Изящно вскинув голову, миледи проплыла мимо провожавших ее взглядами мужчин к выходу в коридор. «Ты все запомнил?» — обратился к Бриджу Сандер, когда Вивьен захлопнула за собой дверь. «Что? А, да, милорд. Кстати, я тоже буду яичницу», — бодро добавил Сандер и, оставив дверь в спальню нараспашку, отправился в купальню, что-то негромко напивая себе под нос. «Бридж, ты еще здесь?» «Да, милорд», — вернулся к спальне мажордом. «Передай Сантану, что тот самый десерт я тоже хочу». Раздалось уже из купальни. «Слушаюсь, милорд». Вивьен с трудом себя сдерживала, чинно шествуя по коридорам мимо прислуги с вежливо-холодной улыбкой. Ей хотелось бежать, сломя голову, чтобы быстрее попасть в свои покои и закрыть за собой дверь. Остаться в одиночестве. Но в покоях ее встретила обрадованная Мирой. «Еще слишком рано, я лягу спать», — сказала Вивьен, выставляя ее за дверь. «С вами все хорошо, миледи?» — несколько раз уточнила служанка, уходя. «Да, да, все хорошо», — — сказала Вивьен, едва захлопнув дверь и повернув ключ в замке, тут же привалилась к ней спиной, медленно съехала на пол, постучалась затылком по дверной перегородке, закрыв глаза, стянула ленту и запустила пальцы в волосы. «Все хорошо. Лучше просто не бывает». Ночью в резиденции Моро, после бегства Вивьен с кухни. Он поймал ее на полпути. Просто вынырнул откуда-то сбоку из темноты и сцапал. Нагло и бесцеремонно, как в ту самую ночь в ковене Семилун. Легко взвалил на плечо и понес, как охотник, добычу. Вивьен возмутилась, а Сандер подкинул повыше, удобнее укладывая ее на своем плече, погладил по упругой округлости и пошел довольный дальше. Она изо всей силы стукнула его ногой. Кажется, попала в живот. Моро зашипел, но свой улов из рук не выпустил, только пригрозил. «Не брыкайся, а то наложу магические путы». «Ага, нашел чем пугать». «Мне так неудобно!» Она завозилась у него на плече, приподнялась, оглядываясь. «Куда вы меня несете?» «Потерпи, тут недалеко». С ее ноги соскочила туфелька, и она потеряла ленту, пока висела вниз головой за его спиной. «Вы не имеете права! Я гостья! Я неприкосновенна!» «Не соглашусь. Ты не гостья. Этот дом теперь и твой. А права мне дает наш договор». «Ничего он вам не дает». «Да. Еще немного, и ты убедишься в обратном». «Ну все, с нее хватит». Вивьен решила, что пора приложить негодяя магии. И ударила бы без промедлений, если бы сгусток, готовый сорваться с ее руки, не налился черной магией. Вивьен испугалась и быстро затолкала его обратно в источник, надеясь, что Муро не заметил и не почувствовал. «Ты жива там? Это как-то подозрительно притихло. Все хорошо». Она молчала, отчаянно пытаясь справиться с собой и остановить всплеск. «Вивьен?» — забеспокоился Муро, не убавляя шага. Одной рукой он держал ее под коленями, а свободной погладил по бедру. «Да идите вы к хортам!» — раздалось из-за спины откуда-то снизу. «Ну и слава богам!» Сандер поставил Вивьен на мягкий ковер посреди незнакомой комнаты, и она одернула задравшееся платье, из-под которого выглядывали милые пижамные штанишки в цветочек. «Где вторая туфля?» Муро кивнул на босую ступню. «Потерялась дорогой». Она скрутила жгутом распущенные волосы и перекинула через плечо, стараясь собраться с мыслями. «Ясно. И лента тоже где-то там. Ладно. Располагайся, осматривайся. Ты же еще ни разу у меня не была. Спальня там». Сандер кивнул в темноту единственной открытой двери из трех. «Я не собираюсь с вами ничем таким заниматься». Вивьен чувствовала себя слегка оглушенной и потерянной. «А я пока ничем таким заниматься и не предлагал. Только если ты не будешь настаивать», — рассмеялся Сандер. «Я устал, как пес, и у меня нет желания с тобой припираться и воевать. Поэтому иди и ложись спать». Вивьен выдохнула с облегчением, развернулась и направилась к двери, ведущей в коридор. «Вивьен!» Голос его светлости прозвучал строго и предупреждающе. Она застыла и оглянулась на него. «Что опять не так?» «Не туда, а туда!» Сандер кивнул в сторону открытой двери. «С вами?» «Да». «Здесь?» «Имей в виду, я запер двери магическими печатями. Ты не сможешь их просто так открыть и уйти». Она оценивающе посмотрела на охранки его светлости. «Спорный вопрос. Пробовать надо. С его крилитом она справилась, разберется и с печатями». «Тебя что-то смущает?» «Да». «Да! Вы!» «Перестань. В прошлом году тебя это не сильно заботило». Вивьен недовольно поджала губы, покраснела и отвернулась. «Я не спала с вами». «Что? Коротка девичья память?» — улыбнулся Сандер. «В одном шатре, в нескольких шагах от меня. Прошлым летом. Забыла?» «Ах, это...» Вивьен немного отпустила, и она выдохнула с облегчением, что не укрылась от внимательного взгляда Сандера. «А у нас было что-то еще, что я случайно забыл?» «Нет. Выпустите меня! Я хочу спать в своей спальне!» «И не подумаю». Он быстро подхватил на руки и понес брыкавшуюся невесту в спальню. С ее ноги слетела оставшаяся туфелька. «Все, Вивьен, спать!» Закинул ее на кровать и зажег в дальнем углу светляк. В комнату влетела потерянная туфелька и опустилась около кровати, а потом дверь в спальню захлопнулась. Сандер скинул сапоги и начал стягивать через голову рубашку. «Вы что, раздеваетесь?» Вивьен удрала на противоположный край кровати, а кровать у его светлости оказалась большая, и оттуда наблюдала за ним. «Только тебе можно спать голой?» «Откуда вы...» Вивьен осеклась и закусила губу. «Чтобы не смущать тебя, останусь в штанах». Подошел к кровати Сандер, сел спиной к Вивьен. «Ты разденешься?» Ее взгляд тут же упал на шрам, тот самый, что залечивала она ему прошлым летом. От него осталась тонкая красная ниточка. Такая знакомая красная ниточка. Ведь она видела подобную. «Вивьен?» «Что?» «Раздеваться будешь?» «Нет». «Как пожелаешь». И лег. Посмотрел в ее сторону. «Так дело не пойдет. Иди ко мне». Он похлопал ладонью по месту рядом с собой. «Нет». «Вивьен, не упрямься. Я устала, хочу спать. Ты ко мне или я к тебе? Выбирай». «Было бы с чего выбирать», — негодующим шепотом проворчала Вивьен. «Что?» — не расслышал Сандер. Вивьен переползла ближе к Муро. Легла и вытянулась в струнку, косясь на его светлость. Вот и славно. Он обнял ее обеими руками и вплотную придвинул к себе, уткнулся носом ей в волосы, вздохнул глубоко два раза и затих. «Заснул? Так быстро? Быть такого не может». Вивьен пошевелилась, чтобы освободиться из объятий жениха. «Даже не думай», — дыхнул ей в макушку Сандер и снова умолк. Вивьен замерла. «Ладно, надо просто подождать, пока его светлость заснет покрепче, а потом потихоньку выбраться из кровати и уйти к себе». Вивьен закрыла глаза, чтобы досчитать до 100. И открыла, когда в дверь спальни настойчиво стучали, а за окном почти рассвело. Сандер лежал на боку рядом с ней, подперев голову рукой, и улыбался, глядя на нее и не обращая внимания на стук. «Кажется, я тебе снился». Он убрал с ее лба прядку и провел пальцами по линии подбородка. «С чего вы взяли?» Вдавливая голову в подушку и следя глазами за его рукой, произнесла Вивьен. «Ты звала меня по имени?» «Наглое вранье. Не снился он ей?» «В дверь стучат», — напомнила Вивьен. «Да Хорд с ними сами разберутся. Я еще сплю. Мы еще спим». «Откройте», — потребовала Вивьен. «Зачем? Вдруг что-то случилось?» «Думаешь, надо?» Сандер нехотя поднялся и пошел к двери. «Бридж, какого Хорта в такую рань?» «Простите, милорд, что разбудил, но у меня плохие новости». В столовой они были вдвоем, если не считать Бриджа, который прикатил небольшую и изящную тележку. На ней ждали в своей очереди горячий кофе, молоко и десерт цвета осеннего багрянца в высоких хрустальных креманках. Сандер завтракал с отменным аппетитом и с нескрываемым удовольствием поглядывал через стол на Вивьен, сидевшую напротив него. Она была внешне спокойна и задумчива. «Ты как?» «Спасибо, хорошо». Фраза из ее уст прозвучала довольно сухо. «С тобой рядом чудесно спится, Вивьен. Не помню, когда в последний раз чувствовал себя таким отдохнувшим». За спиной Вивьен Бридж уронил тарелку, и она разбилась. Вивьен вздрогнула. Сандер даже бровью не повел. «Простите, миледи», — негромко произнес Бридж и присел, собирая осколки. В столовую бодрым легким шагом вошел лорд Моро-старший. «Всем прекраснейшего доброго утра!» Он сел, расправил салфетку, мельком глянул на Бриджа, собиравшего осколки. «Кажется, я снова пропустил что-то интересное?» Потом бросил пристальный взгляд на сына и беглый на Вивьен. «Что за тягостная тишина? Все хорошо? Вы снова поссорились?» «Нет», — довольным голосом ответил Сандер. «Вивьен, у тебя все хорошо?» «Да, все прекрасно, милорд». Не поднимая глаз от тарелки с яичницей, ответила Вивьен. Кристиан снова бросил взгляд на гостью, скользнул по лицу, выдохнул с облегчением. «Ну и отлично», — сказал, наблюдая, как Бридж накладывает ему в тарелку кашу. «Всем приятного аппетита». Последним явился Арно. «Прошу прощения, проспал. Вернулся поздно вчера из канцелярии». «Ты каждое утро так говоришь». «Так это правда. С тех пор, как Сандер не балует службу своими визитами, приходится отдуваться за двоих. «Смотри, не перетрудись», — поддел его Сандер. «Благодарю за заботу, брат», — ехидно отбил Арно. Утренний переполох в доме прошел мимо Арно. Но даже он, несмотря на свое безмятежное настроение, почувствовал неладное. «Как ты, Вивьен? Как спалось?» Вивьен поперхнулась едой. «Спасибо, прекрасно». «Кошмары не снились?» «Нет». «А что снилось?» «Точно не помню», — откашлялась Вивьен. «Кажется, Ремса». «Ремса? Как интересно. Ты была на Ремсе?» «Один раз». «Многие этим похвастаться не могут. Давно?» «Да, очень. Я там заболела, и мы не задержались надолго». «Неудивительно. На Ремсе никто не сможет пробыть долго», — заметил Кристиан Муро. «А уж не заболеть точно мало у кого получится. Ремса отнимает силы, это знают все». «А ты давно была там?» — не отставал Арно. «Лет 8 или 10 назад, точно не помню». «Какое совпадение? Сандер тоже бывал в тех краях примерно в это же время. А Азуренья у тебя была когда-нибудь? Говорят, на Ремсе их проще всего найти». «Почему была?» Вивьен впервые оторвала взгляд от тарелки и посмотрела на Арно. «У меня она и сейчас есть». «Покажешь?» Вивьен пожала плечами. «Покажу». «А почему ты ее не носишь?» «Не знаю, просто не хочу». «На Ремсе нашла?» «Нет, она у меня, сколько я себя помню, была». «Представь, у Сандера тоже есть. С Ремсы. Ты показывал Вивьен свою Азуренью, Сан?» «Пока нет». «Попроси, он покажет. Покажешь?» Сандер был полностью сосредоточен на яичнице. «Да, конечно». На некоторое время повисла тишина. «Я прошу прощения, сегодня примерка у обувщика». Вивьен встала из-за стола, едва закончив с десертом, и поспешила из столовой. «Бридж, передайте Сантану, что мне все очень понравилось». «Да, госпожа?» «Не торопись. Я захвачу тебя, мне по дороге». Поднялся за ней лорд Муро-старший. «Мой экипаж ждет у парадной лестницы». «Благодарю, милорд». Оба вышли. В столовой остались Сандер и Арно. Сандер, до этого непринужденно поглощавший завтрак, отложил нож и вилку и пристально посмотрел вслед отцу и невесте. Потом откинулся на спинку стула и, нахмурившись, уставился в тарелку. Арно с удивлением посмотрел на брата. «Сан, так мне и надо».